На следующий день после разговора с начальником меня познакомили с инструктором Михалычем. Он невысокий, крепкий мужчина средних лет. Точнее не скажу. Ему могло быть и 35, и 40, и даже 50. Есть люди, над которыми время не властно. Круглолицый, русоволосый. Над губой топорщилась жесткая щетка усов, которая придавала ему задиристый вид и делала похожим на бродячего кота, готового и к любви, и к драке. Как оказалось позднее, я не ошибся. Даже прозвище оказалось очень подходящее. Боцман. Он прищурил свои глаза цвета ячменного пива и окинул меня критическим взглядом. «Похож». «Что-то не так?» — спросил я. «Как тебе сказать?» — буркнул инструктор и поморщился. «Как есть». «Не обижайся, но на Владьку ты похож, как дудка на гаубицу. Дырка вроде есть, а толку?» «Вас послушать? Так у меня не братик, а киборг». «Киборг не киборг, а покрепче тебя будет. Запустил ты свое тело, Шурка. Не стыдно?» «Александр». «Что?» — не понял инструктор. «Меня зовут Александр». Инструктор замолчал и удивленно уставился на меня. Долго рассматривал, будто первый раз видел. Потом хмыкнул и расхохотался. «Ну-ну, узнаю породу. Ладно, поглядим, какой ты есть, Александр Талицкий». Не знаю, чем руководствовался начальник, давая задание инструкторам. На обучение и подготовку отводился один месяц. Сами понимаете, за такой срок невозможно подготовить профессионального поисковика-спасателя. Тем более такого, которого забросят в иной мир. Времени хватало лишь для ознакомления с техникой и скромной физической подготовки. Если вы ожидаете, что я начну рассказывать про стрельбу по-македонски и прочие чудеса беллетристики, то можете смело откладывать мои записи в сторону. Ничего подобного не было и быть не могло. Хватало некоторых навыков выживания, самообороны и стрельбы. Снайпера за такой срок из меня не сделали, но пулять в сторону мишеней научили. Дважды ко мне наведывался психолог. Сухонький и сгорбленный старичок, который назвался Семеном Моисеевичем. Крючконосый и седовласый. Он долго меня расспрашивал о разных житейских мелочах, прошлом, делал пометки в истрепанном блокноте и горестно вздыхал. А если по его реакции судить о моих перспективах, то можно смело брать лопату и брести на кладбище. Уныло и неторопливо, бормоча себе под нос. Да-да, конечно. Так будет лучше. Наверное. Территория разделена на закрытые секторы. Чтобы попасть в соседний, надо пройти через пост охранника. Нет допуска – разворачивайся. Не полезешь же через забор, право слово. Тем более такой, усиленный колючей проволокой. У меня был свободный допуск в жилой и спортивные секторы, где в ангаре находились приличный спортзал и 50-метровый тир. В остальные мог пройти только в сопровождении инструктора или Владимира, который в последнее время появлялся все реже и реже. Распорядок дня был по-армейски строгим. Подъем в 5 часов утра, пробежка в компании инструктора, завтрак и утренний визит к очкастым и молчаливым научникам. 1 час в окружении непонятных приборов и суровой медички. И вперед на занятия. Обед, опять занятия, физическая подготовка, очередной визит к медикам, специальная подготовка, ужин и отбой. Первую неделю я так уставал, что едва доползал до кровати. Даже мысли в голове не было. Какая-то каша. Потом немного втянулся и уже мог себе позволить скоротать вечерок на лавочке, попивая чай и рассматривая глухой забор. Двор, где я отдыхал, был размером с 2 баскетбольных площадки. Несколько высоких сосен, шеренга пушистых елок и даже клумба с ярко-оранжевыми цветами. Ну и 4 старомодных лавочки, разумеется. Персонал базы здесь не появлялся. Даже в двухэтажном общежитии, где я ночевал, никто не жил. Иногда до меня доносились звуки ударов по мячу и веселые крики игроков, которые веселились за одним из этих заборов. Одиночество? Нет, поверьте мне на слово, меня это не тяготило. Несмотря на ситуацию, я наслаждался этим временным покоем, свежим воздухом и запахами соснового бора, который стеной высился за оградой. Вспоминал погибшую жену и думал о дочке. Все-таки мне повезло с этой работой. Наверное. Иногда ко мне присоединялся Михалыч, который давал полезные советы. Говорил, надо заметить, очень осторожно. У меня даже появилось ощущение, что мои работодатели и сами не знают, куда именно меня забросят. Воображаемый образ прекрасной эпохи понемногу тускнел и превращался в нечто туманное и очень неопределенное. «О чем думаешь?» – послышался голос, и я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Обернулся и увидел Михалыча с двумя полными кружками. «Тьфу! О чем? Как послезавтра падать буду?» «Не переживай, научишься», – снисходительно сказал он и протянул мне кружку. Уселся рядом и с наслаждением вытянул ноги. «Куда я денусь с подводной лодки?» – кивнул я и попробовал чай. Крепкий, сладкий и душистый. Умеет Михалыч заваривать. Что касается моих возможных падений, то это тоже часть подготовки. Завтра должен приехать инструктор, а точнее инструкторша, вместе с двумя лошадками. Да, я тоже удивился, но ничего не поделаешь. Кто там знает, на чем ездит в иных мирах? Может, на лошадях, а может и на динозаврах. Лишним не будет. «Главное, Саша», – начал Михалыч и шумно отхлебнул чаю. Потом ткнул пальцем в небо и продолжил. «Главное, ничего себе не сломать». «Умеете вы, Михалыч, ободрить приговоренного?» «Ну уж, приговоренного! Не ты первый, не ты последний!» «Это как понимать?» «Да это я так», — смутился Михалыч. «Присказка у меня такая». «Понял, не дурак». «Ты это, кури поменьше». «Ничего, скоро брошу». «Ну-ну». Через несколько минут он допил чай, поднялся и ушел, напомнив, что через пару дней мы будем подбирать аварийный запас, одежду, снаряжение и оружие. Когда я узнал, что меня вооружат, то настроение слегка поднялось. Как у любого мужика, которому разрешили поиграть в игрушки для взрослых мальчиков. За последние 2 недели я успел вдоволь наиграться с этими железками. А если ваше воображение нарисовало автомат Калашникова и полный рюкзак патронов, которые можно захватить в иной мир, то вы будете разочарованы. Эпоха призрака определяет не только направление подготовки, но и уровень снаряжения. Никто вам не позволит взять компьютер с фильмами и современное оружие. Эпоха определяет сознание, снаряжение и вес, наставительно повторял Михалыч и тыкал пальцем в небо. Я вежливо кивал и, забыв про современное оружие, изучал старинное. Уроки начались с дульнозарядных ружей и закончились мосинской винтовкой. Довелось познакомиться и с револьверами, среди которых попадались очень интересные образцы. Кстати, капсульные револьверы, представленные моделью Colt Navy 44-го калибра, не понравились. Выглядит красиво, не спорю. Но если разобраться, ну их к дьяволу такие игрушки. Осколки капсуля часто попадали в щель между рамой и барабаном, что приводило к задержке. Барабан не проворачивался. Было несколько случайных воспламенений соседних камор, но это моя ошибка. Не покрыл пулю салом. Да и заряжание, сами понимаете. Пока порох отмеришь, пулю загонишь и капсюль на бронтрубку прицепишь, то столько времени пройдет, что тебя успеют и убить, и закопать, и даже реквием прочитать. А разумеется, если на том свете, молитвы знают и читают. Про вес, который определяет эпоха, тоже не просто так сказано. Хотя и не совсем точно. Не эпоха, а миры. Как я понял из уклончивых рассказов инструктора, в параллельные миры можно протащить больше груза, нежели в миры призраки. Не знаю, чем это обусловлено, но с этим приходилось мириться. Мой собственный вес не учитывался. Опять же, по каким-то особенным причинам. Если не растекаться мыслью по древу, то не больше 25 килограммов. На первый взгляд не так уж и мало. А если же начинаешь думать и прикидывать, то понимаешь, что это немного. Одежда, которая будет на мне, тоже взвешена и подсчитана. Вообще-то общий вес разрешенного к отправке груза 30 килограммов. Но 5 из них можно смело вычеркивать. Это посылка для Влада. Параллельные миры. Если верить некоторым рассказанным мне фактам, то призраки скорее перпендикулярные. Они подчинялись каким-то непонятным законам, вторгались в соседние и затем пропадали на очень долгое время. А в общем, настоящие хищники. Прошло несколько дней. Прибыла инструкторша со своими лошадьми, и теперь мой день начинался не с пробежки, а с тряски. Не скажу, что это сильно радовало. Седла, которые мне удалось попробовать, были различных типов. Английские, казацкие и даже ковбойские. Каждая из них определяла манеру езды и посадку. Может, я покажусь непатриотичным, но самое удобное из этих седел – ковбойское. В нем можно совершать долгие переходы и не жаловаться, что задница отваливается. При желании и определенной сноровке даже поспать можно. Английское. Я бы назвал его пижонским, но боюсь, что меня заклюют наездники-профессионалы. Не буду с вами спорить. Наездник я слабый и неопытный. Казацкое седло искренне удивило. Даже не могу описать впечатление. Инструкторша, молодая женщина, немного похожая на актрису Инну Чурикову, долго морщилась, наблюдая, как я трясусь на лошади. Неделю убил на обучение, но научился сидеть в седле. Сидеть, а не болтаться, как плохо привязанный мешок картошки. Через 3 недели после начала занятий у меня забрали одежду и выдали новую, в которой я и отправлюсь на тот свет. Старомодное нательное белье с завязками, бежевая рубашка из толстой байки и темно-серые штаны из парусины, похожие на классические джинсы, портянки, кожаные сапоги и широкополая светло-коричневая шляпа из фетра. Так и ходил, разнашивая обувь и привыкая к новому наряду. Да вы знаете, было удобно. Примерно в это же время мы начали подбирать мне экипировку. Михалыч привел меня на склад, зажег свет и ткнул пальцем в большой стол, на котором лежали вещи, укрытые куском брезента. Светильник, похожий на литровую банку, висел на сводчатом потолке и освещал небольшой пятачок у входа. В глубине склада виднелись ряды стеллажей, забитых разномастными ящиками, бочонками и тюками. Пахло кожей, оружейной смазкой и еще чем-то неуловимо приятным. «Если ты, шельмец эдакий, пообещаешь хорошо себя вести на том свете», — сказал он и прицелился в меня пальцем, «то разрешу взять несколько пачек сигарет и фляжку коньяку». «Лучше табаку и трубку». «Посмотрим», — хмыкнул Михалыч и откинул ткань в сторону. «Владей, бездельник». «Богато», — присвистнул я.